и неподвижный. Но вот бесшумно принялись падать в воду мелкие звездочки, одна, другая, третья. Они, не потухая, проваливались на самое дно реки, и там разгорались все ярче и ярче. И какой же глубокой, какой бездонной казалась тогда маленькая светлиха! Становилось жутко при одной только мысли, что в этой речке целыми днями плещутся ребятишки, что ее безбоязненно переплывают на лодках, на пароме. Звезд в речке становилось все больше. Больше их высыпало и на небе, а в воздухе все гуще и гуще разливалась теплая темнота. Где-то далеко-далеко за Светлихой, за Марьиным утесом проблескивали зорницы. Они беззвучно вспыхивали, сперва редко и слабенько, потом все чаще и сильней, окатывая бледно-розовым светом и утес, и осокорь на нем, и черную гладь Светлихи. Это был вечер 21 июня 1941 года. Подошел Захар Большаков, поздоровался, присел рядом на теплый еще от дневных солнечных лучей валун. Председатель только что выкупался, через плечо у него болталось мокрое полотенце. «Хорошо нынче зорницы горят», — заговорил Захар, любуясь бесшумным вечерним огнем. «Старики говорят, добрая примета — быть урожаю». «Отчего они, зорницы?» — задумчиво спросил Федька. «Гроза где-нибудь там хлещет?» «Может, гроза. Мир большой. Ты еще не представляешь, какой он большой. Что же, Федор, я тебя поздравляю. Учителя говорят, кругом на отлично учебный год окончил. Молодец. До осени чего делать собираешься? Может, опять пастушить пойдешь?» Федька подумал, что если бы он тогда не пропустил по болезни год, он окончил бы теперь 9 класс. «Дядь Захар, за что ты свою работу любишь?» — спросил он. «Я? Как тебе сказать? За то, что она дает тебе возможность учиться. Вот за что. Клашка Никулина кончает вон скоро 10-летку. Нынче твоя сестренка в школу пойдет. У Фрола Курганова сынишка растет. Я работаю для того, чтобы и он был счастливым, чтобы мой сын или дочь, если они когда будут, не знали ни горя, ни нужды. А еще...» Захар поглядел на Федьку, поправил сползающий с плеча пиджак. «Ну, за что же еще? Это ведь трудно взять вот так да объяснить. Я люблю, как пахнет сырая, разрезанная плугом земля, как льются с горячего неба жаворонки. И как спелые хлеба звенят, а?» — спросил Федька. «Ну да, и хлеба. И как роса на лугах утрами ноги обжигает, и как луговые туманы стелются. Погоди, погоди!» — Захар взял Федьку за подбородок, повернул к себе его лицо. «Однако к чему ты это все?» По-прежнему вспыхивали где-то далеко зорницы. Но как недалеко они полыхали, их свет все равно достигал больших, широко открытых Федькиных глаз. Глаза эти смотрели на председателя прямо и смело. Они были до краев наполнены той тихой и безграничной радостью, какой пропитан был весь этот июньский вечер, вся земля, дышащая полной могучей своей грудью, той самой радостью, с которой человек думает о делах, предстоящих ему завтра. «А к тому, дядя Захар, я завтра документы в сельскохозяйственный техникум отсылаю». Еще раньше, чем Федька проговорил это,